Секрет знаменитых писателей. Как человек воспринимает окружающий мир? Разумеется, через 5 чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Текст же, даже очень хороший, даже самый гениальный, воспринимается только глазами. Или только на слух. В общем, всего по одному каналу из 5. Поэтому обычный текст всегда будет ощущаться как нечто нереальное, картонное. Чтобы исправить дело, автору приходится напоминать читателю об ощущениях, которые тот должен был получить от всех органов чувств. Например, если вы описываете прогулку по лесу, вам надо упомянуть зелень листвы, качающиеся в вышине верхушки деревьев и яркие цветы в изумрудной траве, зрительные впечатления, и крики птиц, шелест листьев, стрекот кузнечиков в траве, потрескивание дров в костре и журчание ручья, звуковые впечатления, и запах прелых листьев, ощущение от ветра бьющего в лицо, нагревшийся на солнце камень, на который вы присели, шершавую кору деревьев и холодную до ломоты в зубах воду из родника, телесные впечатления. Тогда читателю будет легко представить себя внутри этой картины. Причем стоит чередовать отсылки к ощущениям разного типа, сослаться на зрительные впечатления, потом на телесные, потом на слуховые, опять на телесные ощущения, еще раз на зрительные, снова на слуховые. И еще один нюанс. Помимо крупных мазков, надо давать и мелкие штрихи, детали. Например, помимо ярко-желтого цвета лимона, упомянуть еще и 2 косточки в ломтике. Именно такие штрихи придают словесной картине окончательное правдоподобие, заставляют мозг поверить в нее. Если же результаты, которые вы рекламируете, выражаются абстрактными цифрами, вроде экономии сырья и увеличения темпов роста, эти абстрактные цифры надо перевести в какие-то конкретные вещные предметы, которые можно будет изобразить на словесной картине. Самосвалы с сырьем, новые рабочие, звон монет в кассе, ползущий вверх биржевой график, запах новых хрустящих банкнот и тому подобное. Или можно взять не абстрактно численные результаты, а те выгоды, которые потенциальный клиент получит благодаря достижению этих результатов: назначение на высокий пост, крупные сделки, внимание журналистов и тому подобное, и именно их изобразить в своем рассказе. Например, подробно описать, как герой вашей рекламы взахлеб рассказывает друзьям, что ему торжественно сообщили о повышении в должности, как его поздравляют, жмут руку, смотрят на него с восхищением. Как использовать картины, нарисованные словами, в своей рекламе? Первым делом надо выяснить, что привлекательно для вашей целевой аудитории. Какие предметы, какие события, какой социальный статус. Если же ваш товар из тех, которые спасают или страхуют от каких-то проблем, можно зайти с другой стороны и выяснить, что пугает ваших потенциальных клиентов. Второй шаг заключается в том, чтобы придумать, как именно можно логически связать приобретение вашего товара или услуги с привлекательными для потенциального клиента вещами. Или наоборот, как отсутствие вашего товара может быть связано с чем-то пугающим. И выбираете то привлекательное или пугающее событие, которое увязывается наиболее удачно. Затем вы описываете это событие в настоящем времени, используя отсылки к зрительным, слуховым и телесным ощущениям, так чтобы читателю было легко почувствовать себя внутри этой картины. Что-нибудь вроде «Ведущий объявляет ваше имя». Вы поднимаетесь на сцену, залитую ярким светом прожекторов. Публика вскакивает со своих мест, раздается гром аплодисментов. Еще не веря в свою победу, вы выходите на середину и ощущаете в руках тяжесть статуэтки Оскара. Можно также вместо настоящего времени использовать сослагательные наклонения «хотели бы вы». Все, что остается сделать, вставить эту словесную картину в текст своей рекламы. Куда именно? Можно начать рекламу с этого текста, чтобы завладеть вниманием читателя. Можно добавить в конец, чтобы реклама запомнилась не только логически, но и эмоционально. Можно вставить в середину, чтобы разбавить логические аргументы. Попробуйте и так, и этак, и посмотрите, как сработает лучше. Кстати, этот же прием можно использовать и на переговорах, и при личных продажах. Нарисуйте перед потенциальным покупателем картину заманчивых результатов, которые он может получить благодаря сделке, и ваши шансы на заключение сделки возрастут. Попробуйте. Это работает. История первая. Ресторан «Море креветок». Одна из местных газет организовала особый рекламный проект, выпустила вкладыш «Путеводитель по ресторанам», совместную рекламу местных пабов и ресторанов. Большинство владельцев ресторанов, особенно мелких, подошли к делу крайне бестолково. Особенно не порадовала меня в этом смысле реклама одного из моих любимых ресторанов «Море креветок». Буквально за день до выхода газеты я был в этом ресторане и обратил внимание на то, что заняты были всего два столика, включая мой. Вероятно, владелец тоже этим озаботился, раз решил потратиться на рекламу в полстраницы. Но бог ты мой, до чего бездарно он распорядился этой рекламой. «Путеводитель по ресторанам» представлял собой газету в газете, вкладыш из десятка страниц, на каждой из которых была размещена реклама двух ресторанов, приведенные к единому формату, цветная фотография и описание, состоящее из 10 пунктов, название ресторана, тип кухни, часы работы и так далее. Часть этих пунктов представляла чисто техническую информацию: адрес, телефон, наличие въезда для инвалидных колясок. Но существенную часть из них можно было использовать творчески. Некоторые рекламодатели в этом преуспели блестяще, некоторые сносно. А некоторые вообще не поняли, что реклама должна привлекать, а не просто информировать. Впрочем, даже информировать нужно уметь. Казалось бы, дело несложное, но креветочники и с этим толком не справились. Вот несколько пунктов из описания ресторана. Я хочу показать, как можно было бы использовать эти пункты по максимуму, как по минимуму и как бездарно, как бестолково это было сделано на самом деле. Часы работы. На первый взгляд, это чисто информационный пункт, то есть программа минимум тут написать с 12:00 до 23:00 или что-нибудь в этом роде. Но этот пункт можно использовать и более творчески, чтобы показать заботу ресторана о своих клиентах. Например, вот так: с 12:00 и до последнего посетителя. Чувствуете разницу? Впрочем, годятся оба варианта, поэтому мне казалось, что допустить грубую ошибку в заполнении этого пункта нельзя. Но креветочникам это удалось. Они написали: с 12:00 и до ночи. Господа, а когда у вас наступает ночь? В 10 вечера, в 11, в полночь или в 3 часа утра? Почему я должен об этом догадываться? Рекомендация шеф-повара. В этом пункте предлагалось назвать блюдо, которое повар считает своим коронным. Если действовать с умом, рекламодатель мог использовать этот пункт, чтобы заставить читателя захлебнуться слюной. Например, французский ресторан мог бы подать свою кухню вот так: нежная, тающая во рту гусиная печень, чуть обжаренные на вертеле, под соусом из коньяка и вишни. Подается с горячими тостами из ароматного французского хлеба с изюмом, испеченного специально для вас, и с рюмочкой изысканного муската. Ну как, читатель, вы уже сглотнули слюну? Вам захотелось заглянуть в ресторан? Такое описание коронного блюда – это программа максимум. Места для этого текста было вполне достаточно. Программа минимум – простое и незатейливое описание блюда, которые позволят читателю понять, чего ожидать от кухни этого ресторана. Напиши «курица по-сычуански», и сразу понятно, что речь идет о китайской кухне. Что же написали креветочники? Эротический сон, в скобках морепродукты. Что я, потенциальный клиент, могу понять из названия блюда «эротический сон»? Из чего оно сделано? Каково оно на вкус? Захочу ли я его попробовать? У меня такого желания не возникло. А у вас? Примечание же морепродукты в данном контексте бессмысленно. Чем еще могут кормить в ресторане под названием «Море креветок»? Не гамбургерами же. Пример цены. В этом пункте рекламодатели могли дать 1-2 примера цены каких-то из своих блюд. И снова этот пункт можно было использовать по максимуму. Во-первых, еще раз заставить читателей рекламы истекать слюной над описанием особо вкусного блюда, и во-вторых, создать у читателя ощущение, что цены в ресторане умеренные, даже если на самом деле это не так. Соответственно, нужно было выбрать из меню какое-то блюдо, описание которого звучит достаточно аппетитно, а цена невысока. Например, мусс из лосося подается с хлебом джабетта, зернистой красной икрой и салатом с кедровыми орешками. $4.50. Согласитесь, аппетитно и недорого. Ну а программа минимум для этого пункта – чистое информирование, дать понять, на какой кухне специализируется ресторан и каких цен от него ожидать. Для этого достаточно было бы выбрать из меню типичные для ресторана блюда и указать его цену. Например, равиоли с сыром пармезан – $10. Без особых изысков, зато коротко и понятно. Но креветочники и тут умудрились проколоться по полной программе. Их пример цены выглядел так. Восходящее солнце – $8. Без дополнительных комментариев. Что такое восходящее солнце? Из чего его делают? Это деликатес или разогретый полуфабрикат? $8 за него – это дешево или дорого? Сам ресторан дорогой или дешевый? Едва ли кто-то из читателей рекламы сможет ответить хоть на один из этих вопросов, глядя на описание ресторана. И я уверен, что никто не поедет через полгорода только ради того, чтобы выяснить, что же это за восходящее солнце. Наша главная особенность. Очевидно, что этот пункт предназначен для ответа на вопрос, чем ваш ресторан отличается от конкурентов и почему мне стоит приехать тратить свои деньги именно к вам. Очевидно, что тут надо написать о чем-то, что делает ресторан уникальным, привести свое УТП. Что же написали наши герои? У нас вкусно кормят. Несложно догадаться, что 3/4 прочих ресторанов написали в точности то же самое. Потрясающая уникальность. Может быть, у моря креветок просто нет уникального предложения? Я бы так не сказал. Почему я сам люблю этот ресторан? Во-первых, у них действительно приятная кухня. Но мы уже решили, что это не может быть уникальным предложением, поскольку ни один ресторан не пишет «у нас кормят плохо». Во-вторых, если у меня нет настроения тратить осмысленные деньги, в море креветок можно вдвоем наесться от пуза морепродуктов. Креветок, кальмаров, мидий, гребешков на $10-15, и еще останется сдача, чтобы дать чаевые официантке. Например, если взять уже упомянутый мусс из лосося с салатом и красной икрой и еще тарелку пряного риса с креветками и моллюсками, то с учетом чаевых выйдет примерно $12. Другого такого места я не знаю. Соответственно, что-нибудь вроде «у нас вы можете пообедать морепродуктами и вдвоем наесться досыта на $10» вполне могло бы стать УТП для этого ресторана. Или, может быть, владелец ресторана мог бы найти другую особенность, отличающую его от конкурентов. Например, единственный в городе ресторан, специализирующийся на креветках. Ведь действительно, рыбных ресторанов пруд-пруди, а море креветок – единственный в своем роде. Чем плохое УТП? А если вспомнить о том, что креветки и моллюски – почти идеальная еда для следящих за своим здоровьем, так как в них не меньше полезных веществ, чем в рыбе, но практически нет жира. А если? Но рекламодатель поленился потратить 5 минут на раздумье и получил то, что получил. А я больше не стану удивляться, когда окажусь единственным посетителем в этом ресторане.